Гриффиндорец боялся, что могут возникнуть проблемы с русалками, но те как-то странно на него реагировали, стараясь держаться на расстоянии. Гарри удивился, но решил, что сейчас важнее найти то, что у него похитили. Что конкретно это было, он не знал. Карта, мантия, палочка были на месте. Сириус и Кейтлин в Куин Мэннер, и парень сильно сомневался, что организаторам турнира удалось бы затащить змейку в холодную февральскую воду. Гарри завернул за угол, и его глазам предстало удивительное зрелище. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам. К хвосту статуи были привязаны 4 человека – Гермиона, Чжоу и Луна. Еще там была девочка лет 8 с серебристыми волосами, как у Флёр Делакур. Гарри решил, что это ее сестра. Все 4 пленника крепко спали, склонив головы на плечи. У всех 4 изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. «Вот и нашлась пропажа», – подумал Гарри, и окинул взглядом тритонов и русалок. Однако они не толпились рядом, как он того ожидал. Наоборот, отплыли подальше от Гарри. «Да что за чертовщина!» «Хорошо, конечно, что они не нападают, но больно странно они на меня смотрят». Гарри понимал, что ему нужно хватать Луну и быстрее заканчивать это испытание, но оставить Гермиону на дне озера, не будучи уверенным в том, что ее спасут, он не мог. К черту кубок и это соревнование. Я вообще не хотел во всем этом участвовать. Гарри спустился чуть ниже к голове статуи и, скрестив ноги и руки, уселся прямо на нее. Подводные обитатели удивленно переглянулись, но не двинулись с места. Гарри не знал, сколько так просидел, пока где-то справа не мелькнула тень. «Вы должны спасти свою подругу. Забирайте одного пленника и уходите», — услышал Гарри голос, больше походивший на шипение. «Я должен убедиться, что всех спасут», — настаивал Поттер. «Другие 2 участника уже близко». «2, но должно быть 3». Гарри заволновался. Девушка выбыла из участия. Она не прошла Гриндилау. «Значит, никто не придет за этой девочкой», — быстро осознав происходящее, произнес Гриффиндорец. «Значит, я заберу ее и Луну. Только 1 пленник», — громко прошипела русалка и хотела было броситься к парню, но резко дернулась от него. «Я забираю и Луну, и эту девочку», — ледяным тоном произнес Гарри, наставляя палочку на русалку. «Это не обсуждается». Русалка округлила глаза и вмиг уплыла к остальным. Только он понял, что из всех местных жителей к нему решилась подплыть только она одна, как вдалеке маячил Седрик, а подводные жители облепили его со всех сторон. «Я заблудился», — проговорил Седрик одними губами. «Крам тоже скоро будет, но я не видел Флёр». Гарри кивнул в ответ. Седрик достал из кармана перочинный ножик и перерезал веревку, которым была привязана Чжоу, обхватил ее и уплыл с ней наверх. Гарри остался ждать. Час скоро кончится, и тогда, если верить песне, пленников уже не вернуть. Вдруг послышались вопли русалок. К ним плыло чудовище. Человеческое туловище в плавках и голова акулы. Виктор Крам попытался превратиться в акулу. Акула-человек подплыл к Гермионе и вцепился зубами в веревку вокруг нее. Новыми зубами Краму легче было бы укусить дельфина, чем веревку, и Гарри подумал, что Крам, чего доброго, перекусит Гермиону пополам. Гарри подскочил к Краму, хлопнул его по плечу и бросил на веревку простое режущее заклинание. Крам обхватил Гермиону за талию и, даже не взглянув на Гарри, помчался наверх. «Теперь можно сваливать из этого рыбьего царства». Гарри еще раз взглянул на подводных обитателей. Они плавали вдалеке, даже не пытаясь подплыть ближе. Поттер перерезал веревки, подхватив девушек под руки, поплыл вверх. Плыть и тащить за собой такой груз было тяжело, руками он грести уже не мог, он изо всех сил работал ластами. Луна и сестра Флёр тянули его на дно. Гарри глядел вверх, еще очень глубоко, вода впереди черная. Но тут он почувствовал странную магию и посмотрел вниз, туда, где уловил странные импульсы. Сквозь толщу воды на него неслось больше 100 Гриндилау. Гарри показалось, что все они как будто обезумели. Паника накрыла парня с огромной силой. Он не представлял, как защититься от них и не подпустить к девочкам. Впервые почти за 2 месяца Гарри почувствовал знакомую магию. Теплые, успокаивающие импульсы, исходящие от его браслета. От неожиданности Гарри резко вдохнул, однако большое количество воды прошло через жабры, не позволяя парню захлебнуться. Гриффиндорец быстро взял себя в руки, толкнул девушек вверх, а сам достал палочку и направил на мерзких маленьких существ, что стремительно приближались к нему. «Иммобилус!» — крикнул он, вложив в заклинание большое количество сил. Заклинание вышло настолько мощным, что всех Гринделоу парализовало, а самого Гарри даже немного отбросило вверх. Гарри огляделся в поисках Луны и сестры Флёр и увидел, что они уже вынырнули. Гриффиндорец поспешил к ним. Стало тяжело дышать, шея заболела, вода снова становилась мокрой на вкус. Оказавшись на поверхности, Гарри с наслаждением вдохнул столь нужный сейчас морозный воздух. Луна и маленькая девочка подплыли к нему. Зеленоволосые тритоны с русалками всплыли следом за ним и улыбались. Трибуны радостно завопили и засвистели, все вскочили на ноги. «Гарри, ты промок», — радостно сообщила Луна. «Это так волнительно. Я никогда не плавала в Черном озере в Февререрале», — добавила она и невольно застучала зубами от холода. Гарри быстро понял, что на пленников никто не накладывал никаких согревающих чар. Свои же он обновлял несколько раз за время испытания. Гарри быстро вскинул палочку, накладывая чары, и Луна с девочкой благодарно улыбнулись. «Вы в порядке?» – спросил Гарри. «Да», – уверенно кивнула Луна. Сестра Флёр, похоже, была немного дезориентирована и не совсем понимала, что происходит, но подсознательно понимала, что ей не стоит отплывать от старших волшебников. Они вдвоем потянули за собой сестру Флёр к берегу, где уже ждали судьи. Мадам Помфри возилась на берегу с Гермионой, Кромом, Седриком и Чжоу, укутывая их в толстые шерстяные одеяла. Дамблдор и Людобыгмин радостно заулыбались Гарри и Луне. Флёр Делакур билась в истерике и вырывалась из рук мадам Максим с криком. «Габриэль, Габриэль, она жива? Скажите мне, жива? С ней все в порядке?» — крикнул ей Гарри, прекрасно понимая, как та, должно быть, переживает за сестру. «Гринделоу, они на меня напали, моя сестренка, я уже думала, я думала», и она разрыдалась, прижимая к себе девочку. «А ну-ка, иди сюда», — приказала мадам Помфри Гарри, подхватила его, подтащила к остальным, завернула в шерстяное одеяло так крепко, будто смирительную рубашку на него натянула, и влила в рот какого-то зелья, да такого горячего, что у Гарри дым из ушей пошел. Говорить, что он не замерз, потому что использовал заклинание, он не стал. «Молодец, Гарри!» — воскликнула Гермиона. Из-за ее спины выглядывал Крам. «Герм Ивонна, у тебя водный жук на голове», — сказал Крам. Гарри показалось, что Крам хочет привлечь внимание Гермионы и, может быть, напомнить, что это он только что спас ее, вызволив со дна. «Спасибо», — ответила та и смахнула насекомое. «Жаль, что ты не успел вовремя. Ты долго нас искал?» «Да нет, я вас быстро нашел. Просто хотел убедиться, что никто там не останется. Гарри, ты же понимаешь, что их бы вытащили оттуда в любом случае. Ты мог бы финишировать первым. Гермиона, мне было важнее вытащить вас, а не занять первое место. Если ты не забыла, то я вообще не хотел во всем этом участвовать. Ты молодец». Поняв логику действий друга, заключила Гермиона. Оценки судей немного удивили Гриффиндорца. Ему все еще было плевать на результаты второго испытания, его больше волновало, что участники могут заболеть. Однако судьи присудили ему второе место за высокие моральные качества, что не слишком понравилось парню. Плевать. Главное, что второе испытание позади, можно немного расслабиться. Примечание к части. Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям. Глава 44. Лев и Змейка. Примечание к части. Дорогие мои читатели, в свете того, что сейчас происходит в мире, я немного потерялась. Главы и без того писались трудно, ибо события, до которых я дошла в своем черновике, весьма депрессивные. Сейчас же совсем трудно писать стало, но я не забрасываю работу. Продолжаю ее писать, но просто теперь это дольше. С учебой тоже завал. Ко всему прочему, моя бета не на связи и я не знаю, что делать. Стараюсь решить все это и прошу вас не терять меня, понять и простить. 11 марта 1995. Хагсмит. Шла вторая неделя марта, а двое гриффиндорцев уже не могли дождаться окончания учебного года. Даже жадная до новых знаний Гермиона чувствовала себя безумно уставшей. После второго испытания на Гарри и его лучшую подругу свалилась просто масса неприятностей. Гарри стали еще чаще доставать не только из-за успешного прохождения второго испытания, но из-за его тесного общения с Гермионой и Луной. Масло в огонь подливала и небезызвестная Скитер. Статья, вышедшая из-под ее пера, знатно подпортила нервы и Гриффиндорцам, и Виктору Краму. Сначала Скитер приписала Гарри романтические отношения с Гермионой. Потом, каким-то образом прознав о том, что Крам проявляет знаки внимания к девушке, переключилась на него, заявив, что Гермиона разбила сердце Поттеру. После данной статьи на бедную девушку посыпался шквал критики и даже угроз. Гарри с завидным упорством сжигал письма еще на подлете к их столу, а с родителями Гермиона теперь вела переписку с помощью совы Гарри. Крам сильно беспокоился, что Гермиона испытывает романтические чувства к четвертому чемпиону. Однако к концу второй недели марта девушке удалось его переубедить. Теперь болгарин был абсолютно уверен, что Гарри и Гермиона только друзья. Как девушка смогла это сделать, Поттер не знал. Луну же как будто вся эта суматоха совершенно не волновала. Гарри даже в какой-то момент показалось, что девушка вообще не знает, что пишут в пророке и что обсуждают все. Она лишь продолжала мечтательно оглядываться по сторонам и загадочно улыбаться. В эти выходные друзья решили держаться как можно дальше от большого скопления людей, поэтому в саму деревню они не пошли. Сидя на поваленном дереве с видом на визжащую хижину, гриффиндорцы наслаждались тишиной и спокойствием. Обсуждать статьи особо не хотелось. Все слова утешения и поддержки уже были сказаны за эти недели. «Рон с тобой не говорил?» – спросила Гермиона. «Нет», – тут же ответил Гарри. «С Рыжим они не общались со святочного бала. А с тобой?» «Да». Он вчера перед отбоем подошел и попросил прощения. Сказал, что понял, как глупо себя вел, и что ему очень жаль. Понятно. Простишь его?» «Думаю, что да, но мне кажется, что общаться мы все равно не сможем. Слишком много всего произошло». К тому же, девушка вздохнула и виновато опустила глаза. «Ты ведь не перестанешь общаться со своей змейкой». «Не перестану», — уверенно кивнул Гарри. «Я так и подумала. Рон не поймет, и все начнется по новой, а выбирая между вами, я без раздумий выберу тебя. Спасибо. Ты даже не представляешь, как это важно для меня. Но, Герми, если вдруг ты почувствуешь, что это для тебя слишком, я тебе обязательно скажу, но не думаю, что это случится. Даже не будучи близко с ней знакомой, змейка мне нравится. Что-то мне подсказывает, что, узнав ее поближе, это чувство только усилится. Было бы здорово, Гарри на минуту задумался, как было бы здорово, если два самых близких ему человека смогут поладить между собой. С ней подозревает меня в краже ингредиентов из его кабинета, резко сменил тему Гарри. «Ты мне об этом уже рассказывал», — нахмурившись напомнила Гермиона. «Это другое. Он на днях выловил меня в коридоре и прямо обвинил в воровстве, доказать ничего не смог. С чего он вообще взял, что это ты? Похоже, никак не может забыть то, как мы на втором курсе украли у него ингредиенты для оборотного», — пожал плечами парень. «Но ты даже не бываешь в подземельях, кроме как на уроке. Как можно так бездоказательно кого-то обвинять в воровстве? Это же Снейп. Он меня всегда недолюбливал. Он не говорил, что конкретно у него пропала шкура Бумсланга. Думаю, он решил, что и жабросли я у него украл. Хотя это совершенно не так. В этом году все будто с ума посходили. Снейп, Скитер, Бэгмин, Крауч. Еще и Грюма пригласили преподавать. Не забывай про турнир», — напомнил Гарри. «Разве такое забудешь?» Девушка тяжело вздохнула. «Что там, кстати, со Скитер? Поняла, как ей удалось узнать, что Крам позвал тебя в гости на летние каникулы. Есть пара идей, но я не уверена. Как только разберусь, сразу тебе расскажу», — уверенно заявила Гриффиндорка. «Хорошо, может, пойдем в замок? Все же на улице еще довольно холодно», — предложил Гарри. «Да, давай, я уже немного замерзла», — кивнула Гермиона и спрыгнула с поваленного дерева, на котором они сидели. По дороге в замок друзья обсудили отвратительные статьи репортерши. Конечно, они уже не вызывали у гриффиндорцев той ярости, что была в первые пару дней, но приятного все же было мало. Ситуация с Роном тоже не осталась без внимания. Его решили продолжать игнорировать. Враждовать они не собирались, но и вновь становиться друзьями не хотели. У Гарри и Гермионы появились свои тайны, посвящать в которые Рыжего они не собирались. «Как думаешь, стоит ли добавить больше?» Друзья шли по коридору в сторону факультетской башни и обсуждали домашние задания по рунам, когда услышали знакомые голоса. Гарри молниеносно сгреб подругу в охапку и нырнул в нишу, прикрытую какими-то странными занавесками. «Тебе не кажется, что за последние два месяца мы подслушали разговоров больше, чем за три года обучения в Хогвартсе?» Усмехнувшись, поинтересовалась девушка. Гарри же поднес палец к губам, призывая девушку говорить тише. «Я надеюсь, что со временем вы сможете нагнать пропущенный материал. Однако я вас не тороплю. преподавательский состав в курсе сложившейся ситуации, в общих чертах, конечно же, поэтому вас не станут сильно нагружать или ждать, что вы сдадите работы в ближайшее время», — услышали гриффиндорцы речь Дамблдора. «Благодарю, директор». Гарри и Гермиона удивленно переглянулись. Голос был определенно им знаком, но прежде, чем нырнуть в нишу, они точно услышали голос мистера Куина. Голос, что звучал сейчас, был точно не его. Он принадлежал явно девушке, но был хриплым, безэмоциональным, и его хозяйка явно была измотана. Хозяйкой этого голоса мог быть только один человек, но раньше голос звучал иначе. «Этого же не может быть!» Теперь уже Гермиона зажала парню рот, стараясь не упустить ни звука из диалога волшебников. «Вы же понимаете, что вам совершенно не обязательно так скоро возвращаться. Если вам нужно еще время для восстановления, то никто не станет возражать. Все в порядке, директор. Наш семейный колдомедик уверен, что я уже достаточно оправилась для того, чтобы вернуться в школу. Но он также запретил тебе перенапрягаться». Тут же вмешался Джейсон. «Я помню, не переживай», — тихо ответила девушка. «Если мне станет нехорошо, я обращусь к мадам Помфри или к профессору Снипу». «Ладно», — после пары секунд раздумий ответил мужчина. «Что ж, если мы пришли к согласию, то позвольте мне удалиться. Министр просил меня заглянуть к нему в офис по одному очень важному делу». «Конечно, директор, не смеем вас задерживать», — тут же ответил мистер Куин. Гриффиндорцы услышали звук удаляющихся шагов, а после нескольких минут затишья разговор продолжился. «Ты как? Порядок? Просто у него тяжелая магия. В его обществе мне некомфортно. Кто бы сомневался, ты кажешься более бледной, чем час назад». В голосе Джея можно было легко услышать беспокойство за собственную дочь. «Думаю, это из-за дороги и изматывающего разговора с директором. Выпью зелье и пойду отдохну в своей спальне. Со мной все будет хорошо, не переживай». «Разве я могу? Мы уже это обсуждали». Джей попытался перебить Китлин. «Да, но, хватит, мы больше не будем об этом говорить. Я сделала то, что считала правильным. Это было мое решение. Вы не виноваты в моем состоянии, а сейчас тебе пора», — девушка закончила тоном, не располагающим к спору. «Будь осторожна, чуть что не так, сразу к Снейпу или домой». Ответа не последовало. Услышав очередные удаляющиеся шаги, гриффиндорцы нервно выдохнули. Однако покидать свое укрытие они не планировали, пока не уйдет Китлин. Но, похоже, остаться незамеченными в этот раз у них не получилось. «Восьмой этаж», — услышали они фразу, сказанную ледяным тоном, и оба вздрогнули. Снова послышались шаги, и парень обреченно прикрыл глаза. Увидеть змейку хотелось безумно сильно. Ему было необходимо знать, что она действительно здесь, что она жива и здорова, хотя последнее маловероятно. Но осознание, что Китлин, похоже, хочет, чтобы вместе с ним пошла и Гермиона, спокойствия ему не придавало. «Пошли», — сказал он, и потянул подругу за собой. «Ты уверен? Она же хочет, чтобы мы вместе пошли за ней. Только прошу, постарайся не делать поспешных выводов. Боюсь, что сейчас она может быть более агрессивной, чем обычно». Гарри виновато опустил глаза. Он очень хотел, чтобы два близких ему человека смогли поладить или хотя бы не проклясть друг друга. «Я понимаю», — девушка с серьезным выражением лица кивнула. Когда гриффиндорцы поднялись на восьмой этаж в нужный коридор, он уже был пуст. Гарри мысленно выругался. Какую комнату могла бы попросить Китлин? Единственное место, которое приходило на ум, это гостиная, которую когда-то просил сам гриффиндорец. Ну не станет же Китлин разговаривать с ними в тренировочном зале? «Подожди тут». Гарри отпустил руку Гермионы и стал расхаживать вдоль стены. На ее месте спустя короткое время возникла большая дверь, и девушка в шоке уставилась на нее. «Это выручай комната?» — в шоке поинтересовалась гриффиндорка. «Да», — кивнул Гарри. «Ты слышала о ней? Читала в истории Хогвартса. Но там не написано, где она находится и как ее открыть. Про нее вообще мало информации». «Понятно. Пошли, пока нас никто не заметил». Гарри и Гермиона действительно оказались уже в знакомой парню комнате. Светлые стены, небольшое, но уютное пространство с камином и большим диваном, напротив которого стоял столик и два кресла. Слизеринка стояла спиной к вошедшим, наблюдая за огнем в камине. Как только дверь закрылась, змейка повернулась к гриффиндорцам, которые тут же замерли в изумлении. Девушка действительно выглядела больной. Она была в разы меньше, чем при последней их с Гарри встрече. А ведь еще тогда ему показалось, что девушка сильно исхудала. Сейчас к крайне нездоровой худобе добавилась бледность и потухшие грязно-серые глаза, которые раньше казались океанами. Взглянув на руки змейки, парень не смог сдержать удивленного вздоха. Они были практически синего цвета, под кожей просвечивали вены. Гарри не был уверен, что такое вообще может быть, но зрелище пугало до дрожи. Мерлин вырвалось у Гарри, и он моментально преодолел расстояние, разделяющее их. Уверенно и быстро, но в то же время как можно аккуратнее, гриффиндорец обнял Китлин. Девушка сначала пыталась сопротивляться, ведь все же они были не одни в комнате, но быстро сдалась. Они общались уже больше года, и за это время Гарри неплохо изучил свою змейку, столь быстрая ее капитуляция ни о чем хорошем ему не говорила. Он почувствовал слабое прикосновение чужих рук и холодный лоб, прижавшийся к его шее. Змейка вся была неестественно холодной, а ее магия впервые им не ощущалась. Это напугало Гарри даже сильнее, чем вид ее рук. Он всегда чувствовал Китлин, ощущал на себе ее взгляды, чувствовал успокаивающие волны магии через браслет. На тренировках магия девушки часто ощущалась агрессивной и воинственной. Даже во время их совместных медитаций или просто разговоров он чувствовал ее присутствие и рвение защитить свою хозяйку. Магия Китлин всегда скакала из крайности в крайность, что иногда нервировало или сбивало, но сейчас он не чувствовал ничего. «Китлин, что произошло?» Он не сильно верил в болезнь змейки. «Только не теперь». Девушка ничего не ответила, лишь тяжело вздохнула. Однако уже через минуту она отстранилась и подняла на парня взгляд. Гарри чуть не задохнулся от паники, подступившей к нему. Некогда прекрасные светло-голубые глаза сейчас смотрели на него уставшим и каким-то безжизненным взглядом. Вместо двух прекрасных океанов парень видел лишь серое небо перед дождем. И, похоже, страх, что это теперь навсегда, отчетливо отпечатался на его лице, потому что первое, что произнесла змейка, было: «Это пройдет, они восстановятся, как и руки. Просто на это нужно больше времени». Она отпустила Гарри и сделала несколько шагов назад. «Что?» — попытался снова задать свой вопрос гриффиндорец. «Зачем ты ей все рассказал?» — перебила его Китлин, кивая в сторону Гермионы, которая все еще не могла прийти в себя от увиденного. «Я ничего ей не...» — снова неудачно начал Гарри. «Ты хоть представляешь, сколько из этого может выйти проблем?» «Ты задумывался, что будет, если она кому-то о нас расскажет?» «Она не станет этого делать. Она моя лучшая подруга и не раз выручала меня. Твоя слепая вера в людей просто поражает», — Китлин закатила глаза. «Она уже 2 месяца знает о нашей дружбе, и все это время ни разу это не осуждала, наоборот, поддерживала. Я тут с ума сходил в неведении. Ты пропала на 2 месяца. Никто не знал, где ты и что с тобой. Даже из того, что мне удалось подслушать, не было понятно, в порядке ли ты. Потому что то, что я почувствовал через браслет, никак не совпадало с тем, что говорил твой отец и Снейп». «Ты почувствовал что-то через браслет?» — удивленно переспросила девушка. «Да, во время святочного бала. Боль была просто адской. При том, что ты говорила, что не сделаешь эту связь двусторонней». «Я и не делала», — змейка в шоке хлопала глазами, не понимая, как такое могло произойти. «Возможно, в самой экстренной ситуации», — начала вслух размышлять Китлин. «Это сейчас не имеет значения. Ты не должен был ей ничего рассказывать. Как минимум не посоветовавшись со мной». «Ты бы не согласилась», — возразил Гарри. «Разумеется. Черт возьми, Гарри, она приняла тебя и твое отношение ко мне, но не меня. Ты думаешь, она нормально отнесется к тому, что я делаю и изучаю, а к тому, кто живет у меня дома? Ты рассказал ей о нем, или о том, что я практикую? Тоже нет? Как думаешь, что она скажет, узнав об этом? Думаешь, она примет меня со всем этим? Это же незаконно и чертовски опасно. Для нее я буду преступницей, как и вся моя семья. В Британии запрещено все, чем мы занимаемся, и она это прекрасно знает. Сколько ей понадобится времени, чтобы сдать меня и мою семью Аврорам? Она не станет этого делать», — продолжал настаивать Поттер. «Да брось, с чего такая уверенность? Помнится, ты сам принял все это только после твоих манипуляций мной с помощью крестного», — перебил змейку гриффиндорец. Китлин передернула. Она замерла, уставившись на парня изучающим взглядом. «Я ничего ей не говорил. Она сама обо всем догадалась, и это полностью моя вина. Я слишком часто обращал на тебя внимание, а Гермиона очень наблюдательна. За это я прошу прощения. Знаю, как для тебя важно сохранить некоторые аспекты своей жизни в тайне ото всех и как ты помешана на безопасности. Мне правда жаль, что я так прокололся, но мы не называли имен, а Гермиона ни разу ничего плохого о тебе не сказала. Я хотел посоветоваться с тобой прежде, чем что-либо ей рассказывать, потому что это касается не только меня. Она моя близкая подруга, и я в ней уверен на все 100. Гарри. Китлин грустно усмехнулась. Я знаю, ты не веришь людям, начал Гарри, но запнулся, заметив злость, мелькнувшую в глазах напротив. Я не верю в людей. Меня предавали люди намного ближе, чем для тебя, Грейнджер. По непонятной даже для меня причине ты единственный за последние 10 лет, в кого я готова поверить. И даже не надейся, что она сможет стать для меня таким же исключением. Но ты ведь действительно не понимаешь всю сложность данной ситуации. Я не прошу тебя открыться ей, просто попытайся, я не знаю. Ради меня попробуй не отталкивать ее. Гарри, ты меня не понял. Китлин замолчала и прикрыла глаза. Парень тут же почувствовал несильный укол в области браслета. Мысли в его голове тут же активизировались. Ее сознание не защищено, наконец догадался Гриффиндорец. Если кто-то попытается залезть в ее мысли, то сможет все о нас узнать. Браво, немного зло протянула змейка. И нет, еще одного такого артефакта у меня нет, а все остальные не такие надежные, как твой. Я могу научиться защищать свое сознание, неуверенно влезла в разговор Гермиона. Китлин удивленно вскинула бровь. Вы ведь говорите об оклюменции, ты правда думаешь, что в 15 лет сможешь освоить столь сложную и тонкую науку? Скептически произнесла девушка. Не знаю, но хочу попробовать. Если это значит, что я смогу быть рядом и помогать Гарри, то я готова. Какая поразительная преданность, ядовито произнесла змейка в лучших традициях Снипа. Я когда-то была такой же и пошла за человеком с такой же слепой верой в него. Ничем хорошим это не кончилось. Как бы то ни было, я знаю, что Гарри не такой. В этом, пожалуй, ты права, иначе меня бы тут не было. Последнее она произнесла практически шепотом. Китлин обошла Гарри и встала практически вплотную к Грейнджер. Гермиона тут же почувствовала давление и чужое присутствие в своей голове. Это не было больно, но дискомфорт определенно чувствовался. Перед глазами Гриффиндорки тут же замелькали самые яркие моменты за последние 2 месяца. В том числе и инцидент с Роном в Гриффиндорской башне после бала. Как только Китлин вынырнула из ее сознания, девушка покачнулась и врезалась спиной в стену. Она тяжело дышала и старалась сфокусироваться на присутствующих в комнате. «Ты легилимент?» – тяжело дыша спросила Гермиона. «Верно», – змейка присела в кресло. «И как я понимаю, очень хороший. Ты не произнесла заклинание и не использовала палочку. Это ведь очень сложно, немногие на это способны. Это не совсем так. Да, я очень хорошо владею данным искусством. Это родовой дар, но воспользоваться легилименцией без заклинания и палочки я смогла только потому, что ты совершенно не умеешь защищать свое сознание, а некоторые твои мысли настолько громкие, что я их слышала даже стоя у камина. Как мне научиться защищать сознание? Начни с теории. В школьной библиотеке предостаточно книг на данную тематику. Гарри уже изучил некоторые из них, а пока Китлин сняла с шеи цепочку с небольшим круглым кулоном с рунами, которого Гарри раньше не видел. Носи это. Он не спасет, если кто-то вроде Снипа или Дамблдора захочет покопаться в твоей голове, но от остальных сможет защитить. Спасибо, поблагодарила Гермиона, подойдя к креслу и приняв цепочку. Он работает так же, как браслет. В вопросе Гарри можно было уловить ревность, и парень очень надеялся, что никто этого не заметил. Нет, твой браслет уникален, успокоила его Китлин. Чем? Девушка вздохнула, но отвечать не стала. Гарри сразу понял, что либо она не готова вдаваться в подробности в принципе, либо в присутствии Гермионы. Гарри сразу же задал новый вопрос. Этот кулон защищает только мысли, еще может нагреваться, если в еде присутствуют зелья и яды, но он не способен распознавать их все. Вот почему ты тогда разлил тыквенный сок, вмиг догадалась Гермиона. Кто-то что-то в него добавил. Что? Парень вопросительно уставился на Китлин. Та лишь кивнула. Но я думал, что это ты на что-то разозлилась, вот я и почувствовал. Нет, боюсь, что тебя пытались чем-то опоить. Я, прости, в то время на меня столько навалилось, и я совсем забыла с тобой это обсудить. Ничего, я помню, как тебе было сложно все успевать. Главное, что у них ничего не вышло, радостно добавил Гарри. Можно задать вопрос, снова влезла Гриффиндорка. Можешь попробовать, если ты не хотела, чтобы я знала что-то о тебе и твоей семье, о вашей с Гарри дружбе, то почему ты стала выяснять все в моем присутствии? Почему позволила мне все это услышать? Почему передумала и дала мне этот кулон? Или ты изначально была готова принять ситуацию и поэтому приготовила этот артефакт для меня?» Китлин устало облокотилась на спинку кресла и медленно помассировала виски. От столь большого количества вопросов и звонкого голоса Грингер у нее разболелась голова. «Если ты будешь все время задавать столько вопросов, то я снова могу передумать». «Прости», — виновато произнесла Гермиона, а Гарри усмехнулся. Он прекрасно понимал, что Гермиона не сможет перебороть свою любознательность. «Отвечая на твои вопросы, тут все достаточно просто. В любой момент я могла применить к тебе обливейт, и все, что ты услышала в этой комнате, было бы стерто из твоей памяти. Передумала только благодаря тому, что увидела в твоих мыслях. Я правда не понаслышке знакома с понятием преданность. Твоя искренняя вера в Гарри, вот, что заставило меня передумать. Ты изначально собиралась залезть ко мне в голову», — девушка нахмурилась. «Нет, мне больше нравился вариант с обливитом. Твои слова бы меня никогда не убедили, а Гарри попросил дать тебе шанс. Применить к тебе легилименцию было спонтанным решением, но, похоже, удачным. Но ты все равно не станешь мне доверять так же, как Гарри», — сделала вывод Гермиона. «Верно, я могу дать обед», — предложила девушка. Китлин удивленно уставилась на нее, на пару секунд позабыв о головной боли. «Нет, не можешь. По крайней мере сейчас». «Почему?» «Потому что после столь спонтанной легилименции я свалюсь с магическим истощением, если попробую взять с тебя обед», — пояснила змейка. «Если ты не заметила, я сейчас не в самой лучшей форме. Я могу принести его Гарри. Ему же ты доверяешь?» Китлин поморщилась от звонкого голоса. «Гриффиндорцы, вам все нужно здесь и сейчас». «Прости», — Гермиона снова виновато опустила взгляд. «Просто не хочу, чтобы Гарри было нужно что-то мне недоговаривать или скрывать. Если ему нужна будет моя помощь или совет, я хочу, чтобы он мог меня об этом прямо попросить. Грингер, даже Гарри не знает всего, что я делаю. Поверь, я это прекрасно понимаю», — заметив настороженный взгляд змейки, волшебница продолжила. «Ты не создаешь впечатление общительной и открытой девушки. Тебя даже приветливой назвать сложно, поэтому я понимаю, что ты не все всем рассказываешь о себе». «Ясно, но все же давайте разберемся с этим чуть позже. Если ты кому-то расскажешь, я смогу увидеть это в твоих мыслях». «Ладно», — кивнув, согласилась Гриффиндорка. «Кейт», — Гарри аккуратно позвал змейку, — «расскажи, пожалуйста, что произошло». Парень бросил осторожный взгляд в сторону ее рук, но Куин это сразу заметила. Девушку ощутимо передернуло, и она постаралась натянуть рукава блузки на ладони и пальцы, что, конечно же, у нее не получилось. Она сжала кулаки и уставилась на собственные колени, раздумывая над сложившейся ситуацией. «Я могу уйти, если тебе от этого станет спокойнее», — предложила Гермиона, но Китлин отрицательно мотнула головой. Гарри и Гермиона уселись на диван, который стоял прямо напротив кресла, где сидела Китлин, и стали ждать, пока девушка соберется с мыслями. «Я не стану рассказывать обо всем, что происходило в эти два месяца. Скажу только, что это было очень сложное время для меня и моей семьи. В конце декабря моя мама чуть не погибла. Чтобы ее спасти, мне пришлось провести ритуал». Китлин прервалась, когда услышала испуганный вздох Гриффиндорки. «Не все ритуалы опасны и кровавы. Многие из них способны помочь, защитить и спасти. Точно так же, как и то, что не все маги с предрасположенностью к темным искусствам плохие». Гринджер опустила взгляд, но все же кивнула. «Ритуал был необходим, другого способа спасти мою маму не было. Я знала, чем для меня это может закончиться, но все же рискнула и, как видите, все еще жива». Девушка слабо улыбнулась. «Твоя мама в порядке?» — спросил Гарри. «Да, она восстановилась значительно быстрее меня. Почему твои руки выглядят так, будто все вены вышли на поверхность? Я такого никогда не видела и даже не слышала. Вряд ли это вообще вены», — поинтересовалась Гермиона. «Ты права, от магического ядра любого волшебника проходят некие нити, по которым и течет магия. То, что вы сейчас видите на моих руках, это действительно не вены, это те самые нити. Но почему они так заметны и так страшно выглядят?» — спросил Гарри, бросив очередной взгляд на руки Китлин. «Чтобы спасти маму, мне пришлось работать напрямую с ее магическим ядром. Из-за того, что мне пришлось делать это с огромной осторожностью, я слишком задержалась. Грубо говоря, я сожгла или разорвала некоторые нити. Они восстановятся, просто это не быстрый процесс. Это не мешает колдовать, конкретно это, нет. Ну, или не сильно. Но у меня, помимо всего прочего, сильное магическое и физическое истощение, плюс последствия ритуала. Плата за то, что я сделала. Ты какое-то время не сможешь пользоваться своей магией в полном объеме, понимающе кивнула девушка. Может, тебе лучше было бы пока посидеть дома, забеспокоился Гарри, и бросить тебя очередному дракону или этой ужасной скитер. Гриффиндорцы весьма громко вздохнули и синхронно закатили глаза, чем очень позабавили змейку. Что у вас тут вообще происходит? Чем вы так разозлили эту писаку? Думаю, она все еще обижена на меня после того случая, когда я отказался давать ей интервью, когда тебя только объявили четвертым чемпионом. Да, кивнул Гарри, а недавно она выпустила просто отвратительнейшую статью про Хагрида, после чего мы встретили ее в Хаксмиде и высказали ей все, что думаем о ней и ее писанине. Смею предположить, что это ей не особо понравилось, понимающе заметила змейка. Похоже, что она решила отыграться на нас после второго испытания. У чемпионов похитили то, а точнее тех, кто им дорог, и спрятали на дне Черного озера. Нам же предстояло их отыскать и спасти. У Крама это была Гермиона, у меня – Луна. Луна, удивленно переспросила змейка. И давно она стала тебе так дорога? Гермиона готова была поклясться, что услышала едва различимые нотки ревности в голосе слизеринки. Они же не могли спрятать Гермиону дважды. С Роном мы не общаемся уже давно, а про нас с тобой никто не знает. К тому же я почти уверен, что ты бы ни за что не полезла в это чертово озеро в феврале. Начал оправдываться Гарри. Ладно, ты прав, согласилась змейка. А Луна была моей спутницей на балу. Кстати, по твоему совету, вот организаторы и решили использовать ее. Гермиона сидела и внимательно слушала диалог льва и змейки. Она никак не могла понять динамику и природу их взаимоотношений. То, что эти двое прекрасно друг друга чувствовали и понимали, было ясно невооруженным взглядом. Однако то, что было между ними, сложно назвать отношениями в романтическом плане. Как минимум, на взгляд Гермионы, они таковыми не являлись. Гарри в их паре был более открыт и заботлив. Он искренне переживал за Кейтлин в эти два месяца. Гриффиндорец буквально места себе не находил. Но ей казалось, что если бы пропала она, то Гарри переживал бы не меньше. Кейтлин же держалась спокойно и отстраненно, не позволяя себе лишних эмоций и даже движений. Поэтому сперва Гриффиндорка решила, что это такая странная дружба, которая смогла зародиться, несмотря на стереотипы и мнения общественности. Анализируя только что услышанный диалог и то, как вели себя эти двое буквально пару минут назад, девушка все больше сомневалась в своих выводах. То, как Гарри смотрел на Кейтлин, когда они только зашли в выручай комнату, то, как девушка резко расслабилась в объятиях парня, не было похоже на дружбу. Они кричали друг на друга минут пять, пока выясняли, кто в чем виноват, а потом продолжили обсуждать новости. Гарри обвинил Кейтлин в том, что она им манипулирует, а Кейтлин сказала много не очень лестных слов в адрес парня. Но оба как будто сразу же об этом забыли, мол, мы сказали друг другу то, что нас беспокоило. Теперь это не важно, поехали дальше. Наблюдая за Кейтлин, Гермиона все больше поражалась выдержке этой девушки. Несмотря на весьма болезненный вид, волшебница держалась очень достойно и все время не снимала с лица маску. Кроме одного единственного момента, когда ее обнял Гарри, всего на несколько минут, но девушка расслабилась и опустила все свои щиты и маски, полностью доверяя свою безопасность парню, что нежно и аккуратно ее обнимал. А потом все вернулось на круги своя, суровый взгляд, пронизывающий насквозь, и слегка надменный голос. Возможно, они и сами не понимают, что между ними происходит. Но Гермиона осознала, что для Кейтлин Гарри единственный, ради кого она готова изменить своим принципам и отступить. Для Гарри же Кейтлин единственный человек, кому он безнаказанно позволит действовать за своей спиной. Они доверяли друг другу по какой-то совершенно непонятной для Гриффиндорки причине. Просто эти двое, не осознавая, чувствовали, что никогда не предадут друг друга. Все же редко объединяются два интуита. С еще меньшей вероятностью они способны понравиться друг другу и обзавестись общей целью. Гермиона понятия не имела, насколько редка и необычна данная ситуация, но прекрасно понимала, что ее лучший друг и змейка – два магнита для неприятностей и два исключения из любых правил. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилась новая глава. Буду рада комментариям и лайкам. Глава 45. Цена спасенных жизней. Примечание к части. А вот и новая глава. Сразу хочу сказать, что далась мне она непросто, а в рунах я не сильна. Так что заранее прошу за это прощение. Возможно, после этой главы стоит добавить пару меток в шапку, но не уверена, какие именно. 24 декабря 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Сириус, змейка нагнала мужчину по дороге в тренировочный зал. Можно тебя на минутку? Да, конечно. Все в порядке? Нет, но никто не должен об этом знать. Что-то с Гарри? Испуганно спросил Блэк. Нет, думаю, у него как раз все хорошо. Что ты натворила? Еще ничего. Я, так сказать, в процессе. Кейтлин, какого дементора происходит? Рассерженно прошипел мужчина. Мэри умирает. Глупо отрицать, мы все это прекрасно видим, ледяным тоном сообщила слизеринка. Я могу с этим разобраться, но для этого мне нужно, чтобы ты мне кое-что пообещал. Почему я? Отец не позволит сделать то, что я собираюсь. Он и Снейп попытаются меня остановить. То есть ты думаешь, что, в отличие от них, я позволю тебе совершить очередное безумие? Оскорбился Блэк. Просто ты меня поймешь. В состоянии мамы виновата только я. Это моя ошибка, значит, мне ее исправлять. Пойми, никто другой не сможет провести этот ритуал. Что за ритуал? Тут же поинтересовался мужчина. Долго объяснять, но поверь, я достаточно хорошо изучила его и вообще все, что только можно, для того, чтобы спасти маму. Этот ритуал, наш единственный вариант, иначе они оба умрут. Кейтлин, как бы то ни было, это не твоя вина. Ты же не знала, что... Сириус, это моя и только моя вина. Я должна была им отказать, должна была настоять. Но они очень хотели еще одного ребенка, и я позволила этому случиться. Сириус, ты же чертов гриффиндорец, ты должен понять меня. Я не могу позволить им умереть из-за моей ошибки. Это опасно для тебя, да, но это будет еще опаснее, если кто-то вмешается в ритуал до его завершения. Ты хочешь, чтобы я не подпускал к тебе никого, пока ты не закончишь, догадался Блэк, да, что бы ни происходило со мной или мамой, никто не должен мешать, иначе мы трое умрем, а если не вмешиваться, каковы ваши шансы, я полагаю, что весьма велики, Мордрит, не хочу верить в то, что годы изучения ритуалистики потрачены впустую, девушка нервно запустила руку в свои волосы и оттянула их назад, а если что-то пойдет не так, что нам делать? Если к этому времени я успею завершить работу хотя бы наполовину, то мама и мой брат выкарабкаются. Если не успею, то они уже не очнутся, а я получу сильное магическое истощение. Ты готова рискнуть? Мы должны попытаться. Если ничего не делать, они оба просто умрут. Я не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь, настаивала змейка. Я понимаю, почему ты готова так сильно рисковать. Ты права, возможно, я единственный в этом доме, кто действительно поймет твои мотивы. Но скажи мне, есть ли шанс, что все закончится хорошо, и вы втроем выживете? Кейтлин опустила голову и тяжело вздохнула. Да, такой вариант возможен. Я надеюсь, что достаточно компетентна для подобного ритуала. Тогда можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Искренне поблагодарила девушка. Ни за что, Сириус кинул тяжелый взгляд на змейку. Почему в твои 14 с такой прекрасной семьей твоя жизнь похожа на чертов финт Вронского? Завтра мне будет 15, быстро поправила его Кейтлин. Но я, если честно, мне ни с чем сравнивать. Моя жизнь всегда была такой, прыгаю из крайности в крайность. Мне сложно понять, что конкретно тебя так настораживает. Я просто привыкла идти вперед, не останавливаться и решать проблемы по мере их поступления. У тебя завтра день рождения? Почему ты не сказала? А смысл? Ты, правда, думаешь, что сейчас подходящее время для праздника или поздравлений? Я решила, что в этом нет никакого смысла. Они слишком много тебе позволяют и потеряли над тобой всякий контроль. Родители, нахмурившись, спросила Кейтлин, Сириус кивнул. Когда-нибудь я все тебе объясню, но боюсь, придется подождать подходящего времени. Надеюсь, история окажется захватывающей, ибо на меньшее я не согласен, задорно воскликнул мужчина. Ты даже не представляешь, насколько. 25-26 декабря 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Было еще слишком рано, когда Кейтлин подскочила с кровати из-за воющих на всю комнату сигнальных чар. Не заботьтесь о том, чтобы переодеться, Девушка понеслась в комнату к Мэри. Женщина на протяжении всего месяца жила в отдельной комнате, чтобы ее не тревожили посторонние волны магии или шум. Последнее время туда нельзя было заходить даже домашним эльфам. Организм миссис Кеннет, привыкший к магии Кейтлин, спокойно реагировал лишь на нее. Это, несомненно, положительно бы сказалось на ритуале, однако во всем остальном это приносило одни неудобства. Кейтлин надеялась, что у нее и у Мэри еще есть время. Было бы значительно проще, если бы ребенок немного подрос, но, похоже, этого не произойдет. Времени больше нет. Пока девушка бежала по коридорам Мэнора, она, не останавливаясь, отдавала домовикам приказы, прекрасно зная, что они ее слышат. Переносить или вообще передвигать Мэри было нельзя, так что ритуал она собиралась проводить прямо в комнате. Несс отправился в комнату Сириуса, чтобы тот был наготове. Осили, еще один эльф, собрала и поставила перед дверью все, что могло понадобиться во время ритуала. Тепли должна была, в случае удачи или неудачи, предоставить соответствующие инструкции Сириусу, Джею и Северусу. Кейтлин надеялась, что смогла предусмотреть и подготовиться ко всему. Добежав до комнаты, Кейтлин схватила коробку с книгами и артефактами, что ждала ее у двери, и решительно шагнула внутрь. Змейка тут же увидела мечущуюся по кровати Мэри. Женщина была бледна, все ее тело было покрыто испариной. Она была невероятно худа, несмотря на то, что носила ребенка. В последнее время даже питательные зелья перестали действовать, а накормить ее простой едой было совершенно невозможно. Змейка тут же раскрыла книги на нужных страницах. Она так долго изучала их, что смогла бы найти ритуал даже в темноте. Но ошибиться было нельзя, поэтому, в последний раз пробежавшись глазами по строчкам на древнем языке, слизеринка принялась за работу. Она расставила защитные артефакты у двери и окон, активировав их своей кровью. Это было именно то, что Кейтлин просила Джея для нее изготовить, не объясняя зачем. Мужчина был зол, но все же выполнил ее просьбу, как и Снейп, который подготовил для нее нужные зелья. Часть из них уже была в коробке, а часть хранилась в ее лаборатории. Они понадобятся уже во время восстановления, если, конечно, хоть кто-то из них выживет. Стабилизирующие артефакты Кейтлин установила у самой кровати, а подавители – под. Если вдруг стабилизаторы не справятся, то подавители не позволят магическому выбросу уничтожить дом и комнату. Джей был великолепен в своем деле, так что змейка не сомневалась, что артефакты сработают как надо. А то, что они работают на ее магии и от ее крови, не должно было навредить Мэри. Ведь она признавала лишь магию девушки, как бы странно это ни было. Кейтлин не любила пижамы. Она предпочитала спать голой. Однако из-за того, что в последнее время ее довольно часто буквально выдергивали из кровати, она приучила себя спать в пижаме. Ну, это было на нее похоже. Так что сейчас, понимая, что будет происходить с ней и ее телом, она скинула с себя хлопковую рубашку с длинным рукавом и осталась лишь в коротких шортах и бюстгальтере. Подойдя к кровати, змейка бросила связывающее заклинание на Мэри, зафиксировав ее руки и ноги. Нельзя было допустить, чтобы женщина во время ритуала скинула Кейтлин с себя или как-то ее прервала. Ритуал допускал возможность применения данных чар, так что девушка не побоялась их применить. Она взяла ритуальный нож и принялась выводить им на грудной клетке руну Геба. Руна единства противоположностей, руна партнерства и руна дара, в том числе дара божественного. Она должна была помочь объединить, смешать магию Мэри и ее ребенка. Обычно эту руну использовали, чтобы выбрать партнера, будь то в браке или каком-либо совместном предприятии, и наладить с ним прочный и длительный контакт. К ней обращаются, желая завязать или укрепить долговременные отношения. Но в данном ритуале она помогала соединить магию ребенка и матери. Когда на грудной клетке змейки расположилась большая руна в форме креста, девушка принялась вырезать другие руны на ладонях. На левую ладонь она нанесла руну Ка, символизирующую работу на тонких планах в мире, невидимом для глаз, а также руну Фа, позволяющую управлять любыми своими энергиями, превращая их разрушительную силу в созидательную. На правую руку змейка нанесла руну изменения и движения Эвас, способную сдвинуть практически любой процесс с мертвой точки. Под ней Кейтлин вырезала самую опасную руну Хак. Чтобы смешать магию Мэри и ребенка, нужно было частично разрушить уже сформировавшиеся у плода магические плетения и заменить их плетениями матери. Не все, но хотя бы часть. От столь противоположных по своему значению рун, змейку начало немного потряхивать. Но останавливаться уже было нельзя. Она положила нож на прикроватную тумбочку и села Мэри на бедра. Не переставая читать ритуальные строки, слизеринка положила левую руку на грудь женщины, сразу же почувствовав отклик ее магического ядра, а правую опустила на живот, туда, где располагался плод. Магия вмиг всколыхнулась и разлилась неровными потоками по всей комнате. Китлин продолжала нашептывать себе под нос ритуальные фразы на одном из самых древних языков. Сперва стоило подготовить ядро Мэри для отделения части нити и переноса их в магическое ядро ребенка. Сильных затруднений это не вызвало. Они были хорошо видны и полностью сформированы. Китлин спокойно прошла через защиту ядра, так как магия Мэри давно привыкла к присутствию змейки. Руна на ее груди закровоточила сильнее, что означало, ритуал начался, магия матери готова к слиянию. Приостановив поток, Китлин переключилась на ребенка. Тут все было в разы сложнее. Девушка могла различить лишь размытые образы нитей, исходивших от крохотного ядра. Девушка долго и аккуратно перебирала магические плетения. Никогда раньше она не занималась столь кропотливой и сложной работой. Попытавшись несколько раз отделить хорошо заметные нити, она смогла сделать это лишь с несколькими. Для того, чтобы в дальнейшем беременность протекала без проблем, девушка приняла решение добавить магию ребенка к магии Мэри. Конечно, они были еще невероятно малы для организма взрослой волшебницы, но некий баланс они все же обеспечат. Оставляя хорошо заметные нити, она принялась разрушать те, что были ей совсем не видны. Ухватившись за конец самых тонких и блеклых нитей, она на ощупь пробиралась выше, оставляя за собой разрушения. Во время ритуала змейка мало представляла, сколько прошло времени или что вообще происходит вокруг. Она полностью погрузилась в работу, отдавая всю себя на достижение поставленной цели, а вне поля ее зрения творился хаос. Несмотря на то, что артефакты не подвели и работали вполне сносно, некоторые разрушения все же были. Трещины на стенах, разрушенная мебель, сожженные картины и ковры. Мэри уже давно не подавала признаков жизни, замерев под руками названной дочери. Китлин же выглядела так, будто ее пропустили через мясорубку. Из носа и рта лилась кровь, пропитывая собой одежду Мэри. Помимо тех рун, что вырезала на себе змейка, на ней появились и другие, начиная от плеч и заканчивая поясом. Все тело девушки было расписано кровавыми узорами, которые сами появились в ходе ритуала. Всего этого девушка даже не почувствовала, это будет после. Сейчас же она ощущала лишь боль в пальцах, что означало, что она слишком медлит с завершением ритуала. Но она не могла позволить себе ошибиться, не тогда, когда почти справилась. Спешить было нельзя. Разрушив очередную нить, Китлин была готова к их замене. Выбрав заранее не самые длинные и толстые плетения у Мэри, она стала аккуратно перетягивать и закреплять их на ядре ребенка, в тех местах, что после разрушения стали свободными. Из руны на грудной клетке снова полилась кровь, свидетельствуя об объединении противоположностей. Когда она перенесла достаточное количество, змейка принялась за закрепление микроскопических плетений ребенка на ядре матери. Это заняло у нее не дольше пары минут. Произнеся завершающие строки, Китлин оторвала руки от Мэри и сквозь боль открыла глаза. Женщина лежала вся в крови и, кажется, не дышала. Слизеринка, превозмогая боль, протянула руку к ее шее и, нащупав пульс, изнеможенно улыбнулась. Руки и ноги больше ее не держали, и она, завалившись на бок, рухнула слева от женщины. «Какого черта происходит?» – взволнованно прокричал Джей, бегом приближаясь к комнате Мэри. Он почувствовал, что что-то происходит даже в своей мастерской, где стояла защита. Поняв, что это явно не просто очередной всплеск магии после экспериментов дочери, а что-то более мощное, он рванул наверх. Весь второй этаж Мэннера буквально тонул в странной темной магии, клубами перекатывающейся по коридорам. Ее было так много, что она была практически осязаемой. В этот самый момент он осознал, почему дом еще не лежит в руинах. Артефакты, что попросила его изготовить Китлин, прекрасно справлялись со своей работой и сдерживали магию. У входа в комнату Мэри стоял бледный Сириус с палочкой в руках. Китлин пытается спасти Мэри и брата. Она проводит какой-то ритуал, и мы не должны ей мешать, протараторил Сириус с видом, будто его сейчас стошнит. Что? Нет. Ты же чувствуешь магию вокруг. Она убьет и их, и себя. Нужно это остановить. Джей попытался обойти Блэка, но тот через силу взмахнул палочкой, отбрасывая мужчину назад. Нельзя. Если прервать ритуал, они все погибнут. Откуда тебе это известно? Зло процедил мистер Куин, поднимаясь на ноги. «Кейтлин попросила меня не дать тебе вмешаться, объяснив, что ее ни в коем случае нельзя прерывать. Да ты хоть понимаешь, что она творит?» – прокричал Джей. «Без понятия. А ты? Могу лишь догадываться. Но столь сильное и болезненное давление может быть только от ритуала, где используют руну разрушения Хак. Поверь мне, ни один ритуал с ней просто не может быть без последствий. Некоторые из них хуже смерти. Я не позволю Кейтлин жертвовать собой, так что отойди в сторону». «Нет», — твердо ответил Сириус. «Она умрет», — взревел Джей, ощущая подкатившие чувства тошноты. «Твоя дочь, возможно, единственный ребенок, полностью осознающий свои силы и возможные последствия от своих действий. Я лично в этом убедился и неоднократно. Она умрет и утянет за собой Мэри. Куда подевалась твоя слепая вера в нее? При нашей первой встрече ты безоговорочно доверял ее словам и ощущениям. Куда это делось сейчас? Это совершенно иное. Руна разрушения, для чего бы она ее не использовала, не шутки. Она не справится с ней. Если ее прервать, они умрут. Все. Ты потеряешь их всех. Доверься ей, позволь закончить. Сейчас, в случае ошибки, ты потеряешь только Кейтлин. Знаю, звучит отвратительно, но я думаю, половина пути уже пройдена, и у Мэри с ребенком достаточно шансов на то, чтобы выкарабкаться. Но если ты ей помешаешь, потеряешь всех. Что значит пройдено полпути? Джей удивленно замер. Сколько ты уже тут стоишь? Несколько часов. Эльф вытащил меня из комнаты где-то в 9 часов. Но сейчас почти 5 утра. Прокричал Джей. Аво, не думал, что уже прошло столько времени. Тебе все это время было так плохо? Спросил он у бледного Блэка. Нет, только последний час. Я не уверен, сколько прошло. Думаю, что час назад она подключила к ритуалу руну Хак. Глупая девчонка. Поэтому тебе стало так плохо. А я почувствовал темную магию даже в мастерской. Джей, доверься ей. Думаю, она знает, что делает. Черт возьми, кто, как не ты, должен знать, на что она способна. Мы ничего не можем сделать, нам остается только ждать. Надеюсь, ты понимаешь, насколько темный ритуал она сейчас проводит. Джей выгнул бровь. Да, я догадался по ощущениям. Сириус все еще был бледным. И у тебя с этим нет никаких проблем? С каких пор ты одобряешь подобное? Она недавно спрашивала меня о том же, и, если честно, я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Может, после Азкабана, может, после года жизни в вашем доме, Блэк непринужденно пожал плечами. Джей не мог придумать ничего хуже неизвестности и момента ожидания. Когда ты ничего не можешь сделать, и все, что тебе остается, сидеть и ждать, переживать, накручивать себя, при этом не имея возможности хоть на что-то повлиять. Будучи первоклассным шпионом, долгое время работающим в Японии и иногда в Китае, он привык все знать, за всем следить, заранее ко всему готовиться. Сидеть под дверью в ожидании неизвестно чего было выше его сил. Блэку, казалось, было в разы проще. Но в действительности же он переживал не меньше главы семейства. Помимо переживаний за Мэри и Кейтлин, его мучили сомнения. Правильно ли он поступил, послушав Кейтлин и не позволив Джею вмешаться? Не лучше ли было рассказать обо всем Куину? Вдруг он нашел бы другой выход из ситуации? Может, можно было обойтись малой кровью? 10 утра, отстраненно произнес Джейсон после того, как наколдовал Тимпус. Как долго может продлиться ритуал? Если бы я знал, что он из себя представляет, я бы ответил на твой вопрос, устало произнес Куин, потирая переносицу. Неужели никто не знает, что она собиралась провернуть? Даже если и знает, уже нет смысла это выяснять. Нужно было лучше за ней следить. Ты же понимаешь, что это не твоя вина. Просто так сложились обстоятельства. Нет, это все из-за нашего с Мэри желания иметь большую семью и кучу детей. Нам стоило остановиться, еще когда мы поняли, что что-то не так. Но Мэри так хотела, я не мог ей отказать. А теперь Кейтлин может погибнуть. Мерлин, я заставил ребенка чуть ли не каждый день проводить сложные магические ритуалы. Ради чего? Джей, это не твоя вина. Никто из вас не виноват. Вы просто не могли предвидеть подобного исхода. И давай будем честны, если бы Кейтлин не хотела этого делать, то даже сам Мерлин бы ее не заставил. Она явно разделяла ваше желание сделать вашу семью чуть больше. Нашу семью. Джей опустил голову, уставившись в пол. Она винит себя. Что? Резко оживился Куин. Когда она просила меня не позволять тебе вмешиваться, она упомянула это. Она считает, что все из-за нее, что это ее ошибка, и она обязана это исправить. У меня не было возможности ее переубедить. Но, возможно, она будет у тебя, если ты, конечно, не считаешь. Конечно нет, перебил его хозяин дома. Хорошо, может, стоит позвать Снейпа? Блэк заметил удивленный взгляд. Да-да, я терпеть его не могу, но Кейтлин, похоже, знала, что с ней будет во время и после ритуала. Поэтому она попросила меня изготовить разные артефакты, а Северуса сварить зелье. Он должен помочь ей в восстановлении. Вот и я о том же, уверенно кивнул Сириус. Джей достал из-под одежды небольшую цепочку и, выбрав на ней определенный кулон, коих там было несколько, сжал его. Еще пару месяцев назад, до того, как начался весь этот ужас с беременностью, Кейтлин в очередной раз взорвала что-то в своей лаборатории и сильно обожгла левый бок. Что бы ни пытались сделать с этим Сириус и Джей, у них ничего не получалось. Пришлось на свой страх и риск посылать Снейпу Патронус. Хорошо, что был поздний вечер, а он сидел один в своем кабинете, проверяя тетради. Его зелья поставили Кейтлин на ноги в рекордные сроки, и в понедельник она уже сидела на уроках. Но с того момента у каждого в этой чокнутой семейке был кулон для связи. Принцип работы тот же, что и у кулонов Джейсона и Кейтлин, но теперь такие были у всех. Какого черта вы тут устроили? Грозный и явно недовольный голос с ней поразнесся по всему коридору. Джей и Сириус, все еще сидевшие на полу под дверью спальни, подпрыгнули от неожиданности. Так как семья Куин доверяла Снейпу, и он довольно-таки часто бывал у них, эльфам был отдан приказ не препятствовать его передвижениям и не сообщать каждый раз о его прибытии, если, конечно, он сам об этом не попросит. «Прости, что выдернул тебя, но я думаю, нам понадобится твоя помощь». Джей даже не потрудился встать с пола. «Что она опять устроила?» Моментально поняв ситуацию, спросил Зельевар. «Мы не знаем», пожал плечами Сириус. «Нам известно только то, что ее ни в коем случае нельзя прерывать». Снейп нахмурился и уставился на дверь комнаты. Ужасающая догадка тут же отразилась на его лице. Сильный темный маг моментально распознал запрещенную магию, наполняющую пространство вокруг. «Она проводит какой-то жуткий ритуал, то, что я чувствую от этой комнаты. Даже у меня мороз по коже». «Да, похоже на то», кивнул Джей. «Для чего он?» «Мэри умирала и, как я понял, Кейтлин нашла способ ее спасти. Судя по всему, это он и есть». Джей махнул в сторону двери. «Хочешь сказать, что ты не в курсе?» Мужчина покачал головой. «Как такое возможно? Ты же глава семьи. Ты ее отец и не знаешь, что она собиралась делать с собственной матерью и братом». «Никто не знал. Она никому ничего не сказала. Ты же прекрасно знаешь, какой она может быть», устало закончил Куин. Сил спорить уже не было. «Долго это продолжается?» Снейп кивнул в сторону двери. «Больше 15 часов», — ответил Сириус. «Нам нужны будут твои зелья, скорее всего, те, что тебя просила сделать Кейтлин. Они у тебя с собой?» — спросил Джей. «Нет, они хранятся в ее лаборатории под стазисом. Так вот зачем они ей?» «Она заранее знала о том, что произойдет», — понимающе кивнул Зельевар. «Мы тоже так подумали», — ответил Блэк. «Твоя дочь неуправляемый малолетний манипулятор», — возмущенно заявил Снейп. «Как ты мог?»